Ружье. Рудик, пойдем со мной к загону. А что ты хочешь там делать? Ничего, мне нужно отнести обед Грише. Хорошо, я сейчас спрошу у мамы. Маленький черноглазый Рудик спрыгнул с забора и побежал в дом. Через минуту он уже шел рядом с Лукой, единственным сыном фермера. До загона было минут 15 ходьбы, но Лука не хотел идти один и позвал Рудика, с которым всегда было весело. Рудик – хороший товарищ, хотя и моложе Луки на целых 4 года. Мальчики жили по соседству и часто играли вместе. «Что ты делал на заборе?» – спросил Лука. «Пробовал из орешника сделать свисток». Рудик вытащил из кармана кусочек ветки. «Еще не время», – заметил Лука. «И вообще это неподходящее дерево для свистка. Я покажу тебе, из чего лучше сделать». «А почему Гриша в загоне?» – спросил Рудик. «Вы же еще не выгнали коров?» «Нет, не выгнали. Вначале нужно подремонтировать забор». Незаметно мальчики пришли к загону. Гриша уже проголодался и с радостью встретил мальчиков. Лука знал, что их работник не любит есть в присутствии других, поэтому оставил еду и пошел с Рудиком в сарай. «Интересно, куда Гриша спрятал ружье?» – прошептал Лука. «Он иногда стреляет ворон. Пойдем поищем, оно, наверное, в сене». Рудик испуганно посмотрел на товарища и спросил: «А можно?» «Почему же нет?» – успокоил его Лука. «Тут нет ничего страшного. Ружье не заряжено, можно даже проверить. Знаешь, Гриша обещал, что научит меня стрелять. Может, он и тебе покажет. А если нет, я потом научу тебя». Мальчики усердно шарили в сени, ища ружье. «Вот оно!» Лука торжествующе поднял двустволку. «Покажи», — попросил Рудик. «Дай подержать». «Тише, а то Гриша услышит», — остановил товарища Лука. «Смотри, я сейчас покажу тебе, как нужно брать его в руки. Я много раз видел, как Гриша стреляет». Мальчик гордо поднес ружье к щеке, зажмурил один глаз, а другим посмотрел настоящего перед ним Рудика. «Смотри, вот так нужно нажать». Вдруг раздался выстрел и душераздирающий крик. Лука никогда не мог рассказать, как все случилось. Он помнил лишь, как маленький Рудик упал на землю. «Я застрелил его!» – не своим голосом закричал Лука. В сарай вихрем влетел до смерти перепуганный Гриша. Страдальческий крик вырвался из его груди, когда он увидел неподвижного Рудика с красным пятном на лбу. «Что ты сделал?» Лука вдруг встрепенулся и в одно мгновение выскочил в открытую дверь. «Прочь! Подальше от этого ужасного места!» Долго лежал Лука в кустах, невыразимо страдая. И только когда стемнело, он вспомнил, что мама переживает за него, и пошел домой. Тяжелыми шагами, словно старик, приближался 12-летний мальчик к родному дому. Издали он увидел свет в соседском доме. Окно так приветливо светилось, словно ничего плохого не случилось. «Может, Рудик не умер?» – подумал Лука. «Может, он просто упал от испуга?» Мальчик с замирающим сердцем приблизился к дому своего друга и заглянул в окно. Обхватив руками голову, в комнате сидела мама Рудика. По ее вздрагивающим плечам было видно, что она горько плачет. Рядом с ней, на кровати, лежала неподвижная фигурка, накрытая белой простыней. Лука застонал и, спотыкаясь, побрел к своему дому. Мать ждала его и, услышав шаги, без стука открыла дверь. Ее лицо тоже было заплаканным. С невыразимой болью и состраданием посмотрела она на сына. «Слава Богу, что ты пришел», — сказала она и дрожащим голосом спросила: «Как это случилось?» Лука не мог вымолвить ни слова. Его горе было слишком велико. «Ложись скорее в постель, чтобы отец не видел тебя», – прошептала мать. Но отец уже выходил из кухни. «Пришел?» – громовым голосом спросил он. Никто не ответил ему. Увидев Луку, отец сделал несколько шагов ему навстречу. Его голос дрожал от волнения. «Я бы избил тебя до смерти, но что это даст? Рудик уже не оживет. Уйди и ты, иначе я не знаю, что сделаю с тобой. Ты теперь тоже не жилец». Покачиваясь, отец направился в свою комнату. Мать обняла дрожащего сына и прошептала. Он от ужаса чуть с ума не сошел. «Иди спать, сынок». Всхлипнув, мать спрятала лицо в фартук. Луке хотелось плакать, но он не мог. Что-то больно сдавило ему горло и сердце. Ни слова, ни слезинка не могли вырваться наружу. Лежа в постели, бедный мальчик видел перед собой то веселого, жизнерадостного Рудика, то неподвижно лежащую на земле фигурку. Для обеих семей наступили тяжелые дни. Отец заставил Луку попросить у родителей Рудика прощения. «Это не оживит нашего малыша», – с горечью заметил отец Рудика. Однако мать Рудика, видя страдания Луки, по-матерински обняла его и сквозь слезы сказала: «Я знаю, что ты очень любил нашего Рудика». Лука хотел заплакать, даже закричать от горя, но ни звука не сорвалось с его губ. По дороге из школы Лука услышал, как один мальчик прошептал другому: «Лука – убийца». Чувство вины, словно мощные клещи, сдавило Луку, и ему казалось, что он скоро не выдержит этих ужасных мук. День похорон мать отправила Луку в соседнее село, чтобы облегчить его страдания. «Пойди сегодня к дедушке, отнеси залатанные рубашки и передай привет». Дедушка сидел за столом и читал большую толстую книгу, когда вошел Лука. «А я как раз думал о тебе», — приветливо сказал он, глядя в бледное, печальное лицо внука. «Я прочитал в Библии то, что тебе сейчас очень-очень нужно». Лука устало поднял глаза и с надеждой посмотрел в доброе морщинистое лицо. До сих пор Луке всегда было жалко дедушку, который без конца читал Библию. Мальчику казалось, что это очень трудное и скучное занятие. Но неужели там что-то написано и для него? Что? «Садись, — ласково пригласил дедушка, — послушай, что я только что прочитал. Когда израильтяне пришли в Ханаан, Бог повелел им в каждой части страны сделать города-убежища. В такой город мог убежать тот, кто убил человека неумышленно. В городе-убежища несчастный был безопасен, его никто не имел права трогать». Лука с огромным вниманием слушал дедушку. Как понятно было ему то, о чем он читал. «Да, это все было написано именно для него». Но вдруг глаза мальчика потускнели, и в них снова появилась безнадежность. «Дедушка, сегодня нигде нет городов-убежища. Я никогда не смогу забыть, что убил Рудика. А я ведь так любил его». «Нет, город-убежища существует и сегодня», — счастливо сказал дедушка, и Лука удивленно поднял на него глаза. «Сегодня Иисус Христос протягивает руку помощи всякому, кто не в силах нести свое бремя. В нем город убежище и для тебя. Если ты доверишь Иисусу свою печаль, поверишь Его Слову, Он успокоит тебя и даст полную безопасность. Долго и серьезно смотрел Лука на дедушку. Неужели все так просто? Прояснилось у него в голове. Если Иисус Христос может снять это непосильное бремя, я готов бежать к Нему и молить об этой милости. Глаза Луки наполнились слезами, и он заплакал. Дедушка не останавливал внука. Он плакал вместе с ним и, склонившись на колени, просил у Бога милости для несчастного мальчика. Потом молился Лука. Он молился впервые в жизни. Тяжелые переживания последних дней размягчили его сердце, сделали способным принять весть спасения. В Иисусе Христе убежище для всякого грешника. Впервые после смерти Рудика у Луки появилась надежда и вера, что его жизнь не потеряна, как сказал неверующий отец в порыве гнева. Оказывается, Бог любит его и не оставит никогда. Конечно, Лука не перестанет думать и печалиться о Рудике. Он всегда будет помогать его родителям. Но как легко стало у него на сердце от сознания, что он прощен, что Господь снял с него вину. Сердце Луки оттаяло, любовь к Господу преобразила его. Измученное сердце мальчика нашло надежное убежище от угрызений совести, обрело мир и радость.